Глава вторая. «Рыбалку», — выпалил я. «Всегда так делаю, когда меня просят не думать. А тут еще и оба варианта мне совсем не по нутру. Барон, тюрьма. Что вообще происходит?» Князь вздохнул и откинулся на спинку, свесив руки по бокам. Он выглядел усталым и изможденным, а глубоко посаженные глаза, обычно светившиеся озорной добротой, тускло мерцали в закатном свете. Даже узкая бородка клинышком как-то грустно топорщилась. Может, просто давно на рыбалке не было, а ему душу травлю. «Тьфу на тебя, Дубов», — беззлобно сказал он, — «весь в отца. Ладно, присаживайся, нам надо серьезно поговорить». «М-да», — крякнул я. И от серьезных разговоров у меня обычно изжога. Я попытался сесть на стол, но он жалобно скрипнул под моим весом, пытаясь впиться мне между ягодиц. Пришлось подтащить диванчик, стоявший у стены. Вот, другое дело. Еще и мягко, а то всю задницу отбил, пока трясся в грузовике. Черт, Коля, даже не знаю, с чего начать. Я пожал плечами. Не знаю, что там Мечников задумал, но помогать я ему не собираюсь. В конце концов, это он меня сюда притащил. Я не напрашивался. Ты знаешь, с кем сегодня связался? Какой-то аристократ. Вроде Визглявин фамилия. Или как-то так. Говорящая, кстати, визжит так, что уши закладывает. Но да вы же знаете, Анатолий Петрович, ко мне вечно то банный лист прилипнет, то мелкий аристократишка. Я им хуже кривого шила в одном месте. Полуогр, получеловек, да еще и сын барона, которого тот не стесняется. А мне просто жить спокойно, да рыбачить. Князь покачал головой. Спокойно уже не выйдет, Коля. Видишь ли, ты умудрился подцапаться с сыном барона Верещагина. И он теперь ревет и мечет, требует суда, ареста, казни и всего такого. Не он первый, не он последний, — отмахнулся я. Если бы давали рубль, каждый раз, когда мне обещают все кары небесные, я бы уже небоскреб построил. Я знаю, может показаться, будто барон мелкий титул. И не стоит обращать на него внимания, но в этот раз все иначе. Верещагин непростой дворянин. Он преуспевающий, как говорят, бизнесмен. Но, как по мне, просто торгаш. Долгое время занимается скупкой земли обнищавших родов, и все бы ничего, но у него сильные покровители в Совете князей. И за счет самообороны выйти сухим из воды не получится. Твое слово против его. А ты пока что, байстрюк, простолюдин. Да на кой я им сдался? Ни имущество, ни кола, как говорится, ни двора. Ну ладно, кол есть, да не тот. Колачивать в землю его не дам. Сколько тебе сейчас? Чего, лет? 19. Князь встал, прошелся по кабинету и выглянул в окно. Там солнце золотило крыши домов и верхушки деревьев в парке. А я помню тебя, когда ты помещался у меня в руках и постоянно норовил дернуть за бороду, пробормотал Анатолий Петрович. Значит, еще минимум 2 года. Да чего 2 года? Я поерзал на диване. Он вдруг перестал быть удобным. Значит, моей крови хочет род Верещагиных и еще кто-то из совета? Ну, пусть попробуют взять, да не захлебнуться при этом. До того, как ты сможешь получить титул барона. В 21 год ты должен или стать им, или сесть в тюрьму. Да из меня барон, как из голубя орел. Да из чего бы? Барон мой отец. И тут до меня дошло. Нет. Он что, погиб? Сердце у меня ёкнуло. В принципе, ожидаемое событие для тех, кто охраняет западные границы от саранчи, но всё-таки. Как это случилось? Точно не знаю, — ответил князь, сев обратно. Поговаривают, что саранча научилась преодолевать Карпатские горы, роя ходы под землей. Похоже, внезапно напали с тыла, и пока никто не опомнился, уничтожили опорный пункт и кусок стены. Сейчас там полный хаос, оборону успешно перестраивают. Гномы взбудоражены, ведь они считали свои горные крепости неприступными. Это точно? Во мне будто еще теплилась надежда, но князь быстро ее потушил. Да, к сожалению. Ты последний из рода Дубовых. Если бы я мог, я бы дал тебе время справиться с потерей, но его нет. Барон Верещагин тоже знает о смерти твоего отца. И он положил глаз на твою землю. Видимо, есть в ней что-то интересное ему. Всего пара гектаров. Все еще сам не свой, пробормотал я. Поместье, озеро да избушка. Что там интересного, даже леса, и то на копейки. Этого я не знаю. Иван, твой отец знал, но даже мне, лучшему другу, не рассказывал свой секрет. Но сейчас это не важно. По законам империи, если у земли нет владельца, то она отходит в пользу государства и затем, как правило, продается на аукционе. Единственный шанс сберечь ее — стать наследником рода Дубовых. Это можешь сделать только ты. Если не станешь бароном, то тебе грозит суд для простолюдинов, а он скор на расправу. Если тебя казнят, то Верещагин победит, а что-то мне подсказывает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я смог договориться с генерал-губернатором Поволжья, светлейшим князем Ушаковым. Он знал твоего отца. Когда-то втроем мы вместе служили и сражались бок о бок. Так что земля пока остается за родом Дубовых. Но ты должен получить титул и войти в наследство. Для этого надо окончить академию, отслужить год на границе с саранчой, доказав свою доблесть. Тогда даже совет князей признает тебя новым бароном Дубовым. Светлейший князь Ушаков. Светлейшими величали самые влиятельные княжеские рода. Как правило, они входят в совет князей и занимают руководящие посты в самых значимых и богатых губерниях, либо в генерал-губернаторствах. Так называют несколько губерний, объединенных между собой. А князь Ушаков — главный над всеми поволжскими губерниями. Крупная шишка? Ничего не скажешь. Значит, в совете у меня есть и союзники, и враги. Что вообще происходит? Почему мной заинтересовались такие могущественные люди? Или не мной, а землей моего отца? У меня нет инсекта, чтобы стать бароном, пожал я плечами. Дело пахнет жареным. Очень пахнет и очень жареным. Дар отца не передался мне. Без инсекта, дара, которым обладает каждый аристократ, в академии делать нечего. Собственно, именно инсект и дает человеку право называть себя дворянином. Ну, вроде лаву из рук пускать, как его величество император Александр VIII, или поднимать земную твердь, как князь Ушаков, или воду в вино превращать. Инсект передается по наследству каждому ребенку, но я полукровка. У меня его и не было никогда. Это нужно подтвердить или опровергнуть. У нас губерния небольшая, анализы провести мы не сможем. Но в Пятигорской академии есть своя лаборатория, и она все покажет. Если инсект Дубовых передался и тебе, то учителя найдут способ его проявить. На самом деле, я думаю, дело обстоит так. Ты наполовину человек, поэтому инсект должен был проявиться еще при рождении. Но сознательно или подсознательно ты считаешь себя огром и отрицаешь свою человеческую сущность. Понимаю, почему, но пришло время делать выбор, кто ты, Коля. «Выбор ж выбор», — буркнул я. «Отправиться в тюрьму с последующей казнью, надеясь, что палач достаточно силен, чтобы перерубить мою шею за один удар, или ехать в школу для дворянских отпрысков, которая будет даже похуже тюрьмы? Это та Пятигорская, куда нерадивых детей сплавляют?» Князь кивнул. «Да уж». «Пятигорская академия хороша тем, что там учат всех, кто обладает инсектами, невзирая на происхождение. Эльфов, орков, людей, даже гоблинов. Поверь, там тебе будет лучше. Твои габариты, по крайней мере, никого не шокируют». Я решил промолчать. «С моим ростом я не буду выделяться только среди дружинников в полной боевой броне. Или в тайге, но там просто за густым лесом плохо видно». «Это все, что я смог сделать, Николай. Мне был дорог твой отец, и я совсем не хочу, чтобы кто-то опорочил его имя. Пока я на своем посту, я позабочусь о земле Дубовых. Это в моей власти, но ты должен стать бароном, иначе канцелярия отберет ее у меня. Если ты провалишь экзамены или службу государю-императору. Таковы законы». Мечников открыл ящик стола и положил передо мной небольшую бумажку. «Это билет на поезд до Академии. Он отправляется завтра утром вместе с другими местными студентами. На раздумье у тебя вся ночь. Если решишься, в Академии тебя обеспечат всем необходимым для учебы». «Значит, я могу идти?» — спросил я. Воздух в кабинете нагрелся и стал душным. Или это из-за Мечникова с его заботой? Князь кивнул, и я встал с диванчика и пошел к выходу. «Еще кое-что», — сказал в спину губернатор. Верещагину не нужно, чтобы ты получил аттестат Академии, а за ним бородский титул. Ему куда выгоднее твоя смерть. Так что будь осторожен. В Пятигорской за тобой присмотреть будет некому». Я поблагодарил его и вышел. Спустился по ступенькам на улицу, прошел кованую ограду городского парка и углубился в заросли. Вечерний воздух пах цветами и подступающей осенью. Стальная скамейка подо мной заскрипела и прогнулась, когда я навалился на нее всем весом. А нечего было экономить на металле. Интересно знать, кто сдачу себе в карман захапал. Но это лирика. Князь Мечников, прямо скажем, меня огорошил. Я не очень хорошо знал отца, а мать и подавно. От нее осталась пара теплых воспоминаний, а отец постоянно был в разъездах, одержимой идеей вернуть былое величие роду. Но когда он возвращался домой, то становился лучшим отцом из всех, пожалуй. Вел себя со мной как с настоящим сыном, а не быстрюком от любовницы. Не замечал моего роста, веса и силы. Да-да, уже в 12 я перерос его и мог спокойно держать за ногу в вытянутой руке. Все же он был отцом и хорошим воином, который научил меня азам боя. А в уличных драках поднаторел уже я сам. Ему на радости, к горькому сожалению тех, кто пытался со мной биться. От драк я никогда не бежал. Да, точно. Не побегу и в этот раз. Если я последний в роду Дубовых, то отстаю свое право на нашу землю. А когда стану бароном, то приумножу земли древнего рода и пусть все злопыхатели слюной подавятся. А всяким Визглявкиным и прочим шавкам кабзда. Только подумав об этом, я хлопнул ладонью по прутьям скамьи, и там тут же появилась глубокая вмятина. Ой, нет, но это ни в какие ворота. Нельзя же так экономить на государственной собственности. Так ведь и убиться кто-нибудь может. Вдруг я услышал какую-то возню и женские возгласы. Что за... Кто-то решил тут поразвлечься? Я пошел на звук и оказался на небольшой полянке у живописного озерца. У дальнего берега плавали утки, а вот на том, что ближе ко мне, происходила какая-то вакханалия. Белокурую девушку окружала толпа убогих бандюганов со смуглой кожей и цыганской наружностью, ростом не едва до груди. Ну как толпа? Человек 5, не больше. Почему бандюганы? А кто еще будет окружать одинокую девушку в глухом месте и угрожать ей кривыми ножами и кинжалами? Позорище, а не оружие. Сейчас мы этот табор на небо отправим. А девушку я, кстати, узнал. Полицейская из отряда Сергеича. Но сейчас она была без формы и без оружия, а в легком ситцевом платьице, которое едва прикрывало ее загорелые бедра и внушительную грудь. Видать, вышла на вечернюю прогулку после смены. И тут-то эти очередники. Когда надо было вставать в очередь за мозгами, они, похоже, предпочли люли. Ну, я им это и обеспечу. «Ну, отвалите от меня, я из полиции!» — крикнула девушка и заехала одному промеж ног, и он свалился в траву, закусывая боль зеленью. Я аж сам дернулся от такого удара. Фух, она не промах. Мне нравится. «Такая краля из полиции могла что-нибудь поумнее придумать. Проверим, что под платьицем прячется, и сразу уйдем. Считай, что мы полиция моды, хе-хе», — сверкнул один золотыми зубами. «Похоже, главный у них». И тут как раз подошел я и добавил пинком по животу тому засранцу, что уже начал подниматься. От удара он болтыхнулся в озеро. Она же вежливо попросила: «Отвалите к чертовой бабушке». «Что тут непонятного?» — пожал плечами я. «Отлично», — главный ухмыльнулся. «Значит, сперва разомнемся, аппетитно гуляем. А ну, парни, пересчитайте ему зубы». «Что там считать-то? 32, как у всех. Тоже мне счетовод бухгалтер нашелся. Одного девчонка взяла на себя, а другие трое, включая главного, бросились ко мне. Самому быстрому в тканевой шапке я пробил в челюсть, отчего он квакнул и упал. Двое других брали в клещи. Я отступил, чтобы увидеть обоих сразу, но главный оказался шустер и полоснул меня по руке ножичком. Больно, зараза. В следующий миг я врезал ему по комполу, он выронил нож и упал, выплевывая зубы. Заодно, может, посчитает. Третий, увидев успех товарища, встал передо мной и начал крутить кривым мечом загогулины. Я попытался сперва уследить за его финтами, но голова закружилась, а он, видимо, напугать меня хотел. Ну-ну. Я поднял с земли камень и кинул ему в голову. Несчастный отлетел назад и ушел в себя с самым блаженным выражением лица и шишкой на лбу. Да, мечом такое не отобьешь. Вдруг ко мне подскочил цыган, которого я схватил первым в шапке на бекрень и уперся в живот, пытаясь меня повалить. Его ноги скользили по траве, но я как стоял, так и продолжил стоять. Эх, раньше надо было думать. Я поднял его за шкирку, а он по инерции еще какое-то время продолжал волочить ногами с закрытыми глазами. Я щелкнул его по носу. «Спать пора», — сказал ему. И он сперва опешил, затем быстро-быстро закивал головой, улыбаясь во весь свой щербатый рот. «Да, сегодня какой-то зубной доктор золотится». Я кинул разбойников их главного, который с земли уже поднимался. Неожиданно щербатая шапка с мощным хлопком отлетела в парковый лес и повисла на ветке. Главный поднялся, потирая кулак. Короткий ежик на голове стоял дыбом, а его самого потряхивало от злости и силы. Надо же. Он использует ману для усиления. Непростой разбойник попался. «Ах ты, фука!» — крикнул он. «Ты фа все ответив!» Он бросился на меня, и я отвесил хорошего пинка ему навстречу. Ногу пронзила боль. Я будто камень пнул. И тут мне прилетело по ребрам. Мелкий кулак пробил мышечный корсет и добрался до костей. Больно. Я едва оправился от силы удара, как новые посыпались со всех сторон. Я еле успевал их блокировать, постоянно получая болезненные тычки. Ничего, мне не впервой сражаться с аристократами. Этот им не был, больше походил на одного из слуг, которые тоже были одарены маной и какой-нибудь способностью. Главный цыган, похоже, усиливал тело. Главное в таком бою выдержать атаку, дождавшись, когда противник израсходует всю ману. А, началось. Чувствую, что удары становятся слабее. Удар, блок, контратака. Под кулаком уже не сталь, а мягкое тельце. В глазах цыгана я увидел страх. Он явно не рассчитывал, что я выдержу. Давно не встречал достойного соперника. Я вмазал по мерзкой роже. Враг попытался блокировать, но мой кулак смял его руку и ударил по лицу. Врезал снова, еще и еще, пока не вбил засранца в податливый дерн, его силы не иссякла. Еще один удар, и он без сознания, а из носа идут кровавые пузырьки. Вряд ли я его убил, как бы и не собирался. Больно надо потом бегать доказывать, что я девушку спасал и не пытался ограбить пятерых взрослых мужиков. Барышня как раз разделалась с последним насильником и с видимым удовольствием пинала его по яйцам. А он уже даже не всхлипывал, а просто истекал слезами и рыдал. На секунду стало жаль беднягу, но потом я вспомнил, что он сам напросился. Последнего в озерце грызли утки, и он истошно орал. Да, в этих местах они злые, иначе не выжили бы после нашествия саранчи. Девушка заметила меня и остановилась. От схватки ее личико раскраснелось, а грудь высоко и быстро вздымалась. Я старался туда не смотреть, но куда там? «Спасибо за помощь», — сказала она. У нее оказался приятный мелодичный голос. Но я бы и сама справилась. «Не сомневаюсь. Это я так, мимо шел, размяться решил». «Алиса», — она протянула руку. Я наклонился и коснулся ее кожи губами. «Так ведь вроде у дворян принято. А я вроде как без пяти минут». Она вкусно пахла хлебом и цветами. «Николай». «Знаю уже, Николай». «Дубов». Полянку сотряс страшный крик. Утки вздрогнули и спешно поплыли прятаться в камыши. Я бы тоже не прочь, но уже не успевал. Рядом стоял Сергеич, топорщил усы и бешено вращал глазами, обозревая поле битвы. За ним вышли еще четверо полицейских в боевых доспехах и пошли проверять тела бандитов. «Опять ты. Как знал, что не надо было тебя в город везти. Как сердцем чувствовал. Что ты тут опять натворил?» — ярился майор. «Вообще, насколько я знал, в царской полиции не было военных знаний. Но Никит Сергеевич сохранил его после службы в пехоте императорской армии. Он помог мне с задержанием банды насильников», — вступилась за меня Алиса. «Это вы называете задержанием, госпожа Васильева?» Он меня спас. Ага, все-таки я ее спас. Подумалось мне, и улыбка сама наползла на лицо. Да этот Дубов всегда всех спасает, а потом в больницах палат свободных нет. Рычал Сергеич, но уже успокаиваясь. Все-таки я действительно сам на рожон не лезу. Знаю я, что спас. Один из полицейских подошел к командиру и что-то шепнул на ухо. «Вы уверены?» — переспросил он. Тот кивнул. «Ладно, пакуйте этих и будем оформлять, а вы...» Он ткнул в меня и Алису пальцами. «Пойдете со мной. На вас напала банда Золотозубова. Этих гастролеров-насильников уже полгода ловим. Нападают только из-под тишка и на простолюдинок». «Вот как, значит, Алиса все-таки простолюдинка. Не верится с ее-то внешностью». «Значит так», — на ходу говорил Сергеич. «Васильева, жду от тебя рапорт к утру. А тебя, Дубов, посадим в кутузку. То, что для аристократов, она сегодня пустует. До утра. Утром у меня поезд. Выпустим, не переживай. Лишь бы переждать бедствие имперского масштаба в виде тебя». Я пожал плечами. «Так даже лучше. Никто меня не будет тревожить, и я спокойно отосплюсь». «Васильева, приглядишь за ним. Только форму надень, а то еще одну банду насильников накроем». «Слушаюсь, Никита Сергеевич», — буркнула покрасневшая Алиса. «Румянец ей идет». Мы вышли из парка и направились к приземистому зданию губернской полиции. Оно было одноэтажным и неказистым, но внутри преображалось. По крайней мере, та часть, что отделывалась для дворян. Лепнина на стенах и потолках, приятный запах, картины с природой, а в камере пухлый диван, умывальник и кровать. Даже был свой туалет и душ, что, на мой взгляд, очень даже неплохо. Сергеич ушел в другое крыло заниматься оформлением золотого зуба или как там эту мечту стоматолога звали. Алиса села писать рапорт, а я сходил в душ, завернулся в полотенце и упал на диван, взяв почитать газету. На первой полосе уже красовалась статья о очередном внезапном нападении саранчи. Но об этом я уже знал достаточно. Дальше какие-то слухи про гномов Альпийского королевства. Вся Европа была под врагом, только в горах сопротивлялся подземный народец. Было бы здорово когда-нибудь побывать в дворцах, тысячу лет назад вырубленных прямо в скальной породе. Говорят, они величественны и почти не уступают Зимнему дворцу в Петербурге. В других статьях писали про имперский чемпионат по лапте, про ссоры между какими-то князьями да про лошадиные гонки. Скукота. Вдруг от решетки раздалось деликатное покашливание. Я согнул пополам газету и увидел за решеткой Алису. Она уже переоделась в форму и сейчас стояла в брюках и свободной рубашке темно-синего цвета. И все же такая одежда не могла скрыть ее аппетитные формы. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты. Волосы забраны в пучок внизу так, чтобы скрывать уши, и скреплены резинкой. В ее голубых глазах застыло любопытство. «Правда, что ты наполовину огр?» — спросила Алиса. Я пожал плечами, не вставая с дивана. «Наполовину или целый? Какая разница? Просто интересно, как тебе живется. Ты стоишь по ту сторону решетки. Уже должна бы понять. Прости, я не подумала, просто...» Она смутилась и покраснела. «Мне кажется, или ее румянец чертовски соблазнительный?» «Просто я понимаю твои чувства», — вдруг продолжила она, прямо взглянув на меня. «Чего это?» «Я наполовину эльфийка». Она коснулась рукой волос, и я увидел заостренные ушки. «Так вот в чем дело. Наполовину человек». «Да? Я думал, ваши из лесов вообще не показываются. Сидят и делают вид, что остального мира не существует. А выходит, еще как показываются». «Они не мои. Я чужая. И там, и тут». «Чего она от меня хочет?» «Исповеди. Не на того напала. Сочувствие. Не знаю, способен ли я». «Спасибо, что спас». «Да не за что. Не могу мимо пройти, когда обижают красивую девушку». Она еще больше зарделась и потупила взгляд. Неужели ей так мало делали комплиментов? И всему виной происхождение? Мерзавцы. Так я отсыплен новых, да еще с горочкой. «Знаешь», — снова заговорила Алиса и закусила губу, глядя на мое полотенце. «У меня есть еще один вопрос». «А? Это еще какой?» Я сел на диване. Только сейчас отметил, что он достаточно крепкий. Алиса долго, наверное, с минуту смотрела на меня с таким выражением лица, будто решала в уме сложную геометрическую задачку. Наконец она открыла решетку, вошла в камеру и захлопнула ее за собой. «Я хочу посмотреть на твою огрскую дубину. Ой, то есть половину». Почему-то при этих словах она, ужасно смущаясь, взялась расстегивать пуговицы на рубашке.